мокрому асфальту мчусь я вдаль. Мне бы не спешить, но жму педаль. Ночью туман, да я совсем не пьян. Как призрак с темноты появилась ты. Baby, lady, вижу страх в глазах. Как я ненавижу эти тормоза. Baby, lady, крошка, не грусти. Встретишь еще принца на своем пути. Скрежет тормозов, открываю дверь. Девочка, садись и никому не верь. Ну давай же смелее, я пошутил с тобой. Ты скажи, куда отвезу домой. Baby, lady, вижу страх в глазах. Как я ненавижу ночью тормоза. Baby, lady, крошка, не грусти. Встретишь еще принца на своем пути. Вытри слезы и про все забудь. Встретишь свое счастье где-нибудь. Может, все это просто знак судьбы. Может, ты и есть девушка мечты. Baby, lady, проходит страх в глазах. Улыбка и румянец на твоих щеках. Baby, lady, смотришь мне в глаза. Может, мне послала тебя сама судьба. Проходит страх в глазах, улыбка и румянец на твоих щеках. Baby, lady, смотришь мне в глаза. Может, мне послала тебя сама судьба. Тебя сама судьба.